Алло. Какого хуя? Здравствуйте, Валентина Петровна. Да нахуй ты мне сдался? Это организация, почему так выражаетесь? Это какая организация? Служба по контролю за бездомными животными. Да ну, а у меня их нет. А у вас поступила жалоба от соседей, что вы разводите у себя дома собак. И они гадят что в подъезде. Что я такое делал? Захочу и буду разводить. Тебе-то что? Но это антисанитария, вы понимаете? Санэпидемстанция... Иди нахуй, блядь, ёбаный аферист, ёбаный! Да я про собак! Алло? Зря печёшься! Нет закона в ограничении собак! Так я не про ограничение. А я ты про... что? Я про то, что вы за ними плохо ухаживаете. Они гадят в подъезде, соседи жалуются. Никого не касается, никого. Как это не касается? А вы знаете, это... Алло. Алло. Ну, Валентина Петровна, если вы не будете ухаживать за своей собакой, мы пришлем будку, поймаем ее и снимем с нее шкуру, а вас оштрафуем. Угу. Да, потому что нас санэпидемстанция... За снятие шкуры дают 8 лет, только сейчас была передача. Но так мы же санэпидемстанция, нам можно. Мы государственное учреждение. Да что ты? Да. Как эта эпидемстанция узнала о моей жизни, интересно знать. А на вас жалоба поступила от ваших, наверное, соседей, вот из вашего подъезда. Да? Да, они пишут, что вы, ваши собаки, загадили, зассали весь подъезд. Да? Да, да. Это а ж почему они мне эти претензии не предъявили? Они написали в жалобе, что вот, я вам сейчас зачитаю. Что гражданка Анусова Валентина Петровна водит бездомных собак, которые гадят, в подъезде антисанитария, разводятся паразиты, глисты и так далее и тому подобное. Вот тут целых два листа поступило заявление от ваших... Ты что ты? А у них кроме обчерки никого нет. Нет, они пишут, что вы водите в квартиру дворняжек. Да? Которые гадят и засирают весь да подъезд. Какая дворняжка пойдет с незнакомым человеком в подъезд? Да ее палачом в подъезд не заманишь. Ни одну дворняжку. Так вы же их кормите. В желании. Вы же их кормите. Поэтому они за вами ходят, они пишут вот. Да? Да. Значит, Валентина Петровна. Когда вас им кормила, то кормить нечем. Значит, Валентина Петровна, мы приедем с милицией к вам. Да и, что ты, хуй я тебя пущу, блядь. И извините. Я 02 вызову, я отсюда, блядь, знаю по голосу, что ты ёбаная аферист из 218 квартир, падла ебучая. Все никак не проберешься ко мне в квартиру, я тебе, блядь, покажу, сука ёбаная, в рот. Правда? Валентина Петровна? Я на тебя, блядь, в суд подам. Я не ты меня ответишь за эти звонки, блядь. Я не аферист из 218-й, я работник санэпидемстанции. Вы можете это понять? Ну и пошел нахуй! Как нахуй?